Вот только я пока в раздумье. Когда радость и предвкушение, неважность, а именно вот зашкаливает, не стукнут ли меня по темечку и не вернут ли на место? Михаил. А самый прикол в том, что положительное отношение к жизни и пофигизм ко мне, например, как год назад пришли, так и остались. Это ли не чудеса? Цельный год без перерыва. Обалдеть. Так что у тебя, Таня, все еще впереди. Ура! Да, пока писал, пришло. Нет, не стукнут, если не будешь этого ожидать. Когда-то даже хотел такую тему открыть: транссерфинг и пофигизм. Есть тут о чем поговорить, но потом подумал, а зачем? Нафиг она сдалась, такая тема. А вообще, в самом заголовке этой темы, это уже транссерфинг или еще нет, уже заложено определенное недопонимание того, что транссерфинг – это просто одна из моделей мира, которая действует во всех случаях, независимо от нашего сознания этого факта. Будешь думать, что должно стукнуть? Стукнет обязательно. А если отнесешься к своему оптимизму с пофигизмом, то возможности радоваться жизни у тебя будет с каждым днем все больше и больше. Главное, не испытывай чувство вины. Это очень опасно. Прочитай прямо сейчас в первой книге главу о чувстве вины. Немедленно прекрати волноваться. Если не прекратишь волноваться, я прихожу отрубить тебе голову. А маятники просто так не отпускают. У меня вначале тоже полосато было. Но Симароновский ПВБ пошел вон, болван. Ну, как в случае со сбитой девушкой, например. Инверсия реальности и все, что помогает снижать важность, очень помогает. Предлагаю в свете вышесказанного именовать сие явление трансфигизмом.